Заповедь четвертая. Для уразумения воли Божьей в каком-либо сомнительном случае есть и другие источники. Сверх упомянутых выше заповедей Божьих и церковных установлений сюда относятся законно избранные, истинно по-христиански живущие толкователи воли Божьей в наших недоразумениях, например, духовники, пастыри, о ней. Это духовные и мирские судьи нашей совести. Из мирян к ним относятся родители, училищные наставники, воспитатели и все законно поставленные истинные правители человеческих обществ. Приводим исторические случаи для примера. Когда Савл, предав себя воле Божьей всецело, вопросил: «Господи, что повелишь мне делать?» Не затруднил его Господь непосредственными своими приказаниями во всех подробностях и не послал ему тотчас духа премудрости. Но как ученика послал его к Анании, сказав: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Анания был достовернейшим изъяснителем воли Божьей Павлу, подобно тому, как святой Петр Корнилию Сотнику. Отсюда открывается Божье благоволение открыть свою волю человеку через другого человека. А потому нам не должно пренебрегать добрыми наставлениями других. У всякого благоразумного проси совета, и не пренебрегай советом полезным. Последовав этому, не раскаешься. Душа человека, правдивого, иногда более скажет, объяснит, нежели семь наблюдателей, сидящих на высоком месте для наблюдения. Но при всем этом молись Всевышнему, чтобы он управил путь твой в истине. Пребывай в дружбе с мужем правдивым, имеющим в себе страх Божий. Он своей душой будет по душе тебе и, в случае падения твоего, поскорбит вместе с тобою. При всем этом держись совета сердца твоего, ибо нет никого для тебя, вернее его. Для разрешения своих сомнений, как поступить согласно с волей Божьей в том или другом деле, проси совета и вразумления у своих духовных отцов и начальников, которым мы поручили свою совесть и всю нравственную деятельность своей жизни. В общем, обращайся за разрешением своих недоумений ко всем придержащим властям, воля которых, исключая волю на дела греховные, есть воля Божья. Все, что они советуют, кроме греха, мы должны принимать как переданное через них самим Богом и должны исполнить. Примером для нас в этом служит святой апостол Павел. Описывая Галатам свои деяния после обращения своего в христианство, он говорит, между прочим: «Через 14 лет опять пошел я, по откровению Божию, в Иерусалим с Варнавою». Какая же была причина Павлу откладывать на столь продолжительный срок свое путешествие в Иерусалим? «Причина, — отвечает святой Павел, — что я предложил там и особо знаменитейшим верховным апостолам благовествование, проповедуемое мною язычникам, чтобы мне убедиться, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался в нем. Вот всемирный проповедник, благовествовавший Евангелие язычникам в течение 14 лет в качестве как бы меньшего из апостолов, предлагает учение свое первейшим апостолам, приглашая их быть судьями или цензорами его проповеди, с тем, чтобы в этом его учении все то, что старейшие апостолы одобрят, общим советом примут и, согласовав со своим благовествованием, прибавят к нему что-либо или исключат что из него, всему тому и сам он станет веровать и так учить язычников. Удивительнее всего, что Павел говорит о себе: «Пошел я по откровению». Если он через откровение предпринял путь в Иерусалим, то через откровение же могло быть сообщено ему и все то, что постановлено собором апостольским. Но последнего-то откровения и не было для того, чтобы показать, что Бог желает вразумлять нас не только через откровение, но и довразумляется человек, кроме того, и через человека. Да и самое представление Павлом своего учения на суд апостольский было сделано не потому, чтобы Павел сомневался в православности своего учения, но соборное утверждение его было нужно больше для других, как верующих, так и тем более для сомневающихся. Таким образом разрешали недоумение все желавшие и стремившиеся непогрешительно следовать воле Божьей. Они вопрошали старейшин, принимали их добрые и полезные советы. «Остановитесь на путях своих», то есть обратите все ваше внимание на дела свои, говорит Господь через пророка Иеремию. «И рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой и утешение душам вашим».